Приложение. Субъектность в книгах и фильмах. Уравновесить негативный настрой окружающих можно позитивной информацией. В приложении вы найдете список книг и художественных фильмов, основанных на реальных событиях и рассказывающих о людях, которым присущи субъектность и реалистичные ожидания. Они посвятили свою жизнь не борьбе с системой, а конкретным шагам по созданию того, что имело для них значение. Эти произведения помогут вам научиться относиться к решению проблем не как к борьбе Давида с Голиафом, а как к эксперименту с неизвестным результатом. Я рекомендую вам эти произведения, если вы хотите поддерживать позитивный настрой. Герои этих историй переживали неудачи и падения. Их сопровождали разочарование и неопределенность на пути к созданию того, что сегодня мы воспринимаем как должное. Когда узнаешь о преградах, с которыми им пришлось столкнуться, так и хочется разразиться гневной тирадой в адрес системы. Но эти люди оставались сосредоточенными на деталях проблемы, преодолевали заложенную в человеке склонность к негативному мышлению и продолжали упрямо двигаться к своей цели, несмотря на неопределенность социальных наград. Художественные фильмы. Life Story. История жизни. Документальный фильм «История жизни» с легендарным телеведущим Дэвидом Аттенборо рассказывает универсальную историю, которая объединяет каждого из нас со всем живым на планете. Сэр Дэвид Фредерик Аттенборо родился в 1926 году, один из самых знаменитых в мире телеведущих и натуралистов, был главным создателем 10 знаменитых документальных сериалов о природе. 10-й был закончен осенью 2009 года. Подробно рассказывающих обо всех видах жизни на Земле и об их взаимодействии. В 6 сериях показаны этапы жизни разных видов животных, от рождения до генетического бессмертия. Вряд ли кого-то оставит равнодушным 4-я серия под названием «Власть». В ней настолько тонко показана борьба животных за социальное доминирование, что вы, наконец, сможете принять этот факт и перестать цепляться за удобную идею, что стремление к власти — порождение нашего общества. Дэвид Аттенборо знаком многим как телеведущий, но мало кто знает, что он одним из первых, еще в 1950-х годах, начал снимать документальные фильмы о жизни в дикой природе. Он постоянно использовал технические новинки, которые позволяли больше узнавать о поведении животных и их методах выживания. При этом он не поддался модной привычке придать жизни животных флёр романтизма и очернить человека. Он правдиво показывает конфликты, возникающие в животном мире, и это помогает нам лучше понять свое внутреннее млекопитающее и управлять им, осознавая, что всему виной наши внутренние импульсы, а не внешние обстоятельства. История жизни самого Дэвида Аттенборо рассказана в книге «Life Stories». «Истории жизни» и фильме с одноименным названием. Longitude — долгота. Если вам довелось испытать на себе несправедливость бюрократической машины, вы по достоинству оцените историю изобретателя, которому отказали в заслуженной денежной награде. Этот исторический телевизионный фильм снят по одноименному роману Давы Собел. Сегодня определение географических координат не вызывает затруднений, но в 1714 году дальние морские плавания казались весьма рискованным предприятием, так как у моряков не было надежного способа определения долготы. Британский парламент предложил денежное вознаграждение тому, кто разработает надежный метод, позволяющий кораблям безопасно возвращаться в порт. Одним из возможных решений было создание морского хронометра. За эту задачу взялся простой плотник Джон Гаррисон. Сделанный им прибор доказал свою работоспособность на практике в морском путешествии. Но специальная комиссия, которая должна была принять решение о вручении вознаграждения, отклонила заявку. Гаррисон не сдался и совершенствовал свое изобретение еще почти 2 десятилетия, однако каждый раз комиссия находила причину для отказа. Наконец, Гаррисон пожаловался королю Георгу III и в возрасте 80 лет получил заслуженное денежное вознаграждение, но не то, о котором объявлялось официально. Причина, по которой члены специальной комиссии притесняли Гаррисона, не давая хода его приборам и методу, прозаична. они защищали собственные интересы. В комиссию входили в основном астрономы, отдававшие предпочтение именно астрономическим методам определения долготы, тогда как метод Гаррисона позволял обойтись без астрономии. С помощью его прибора измерить долготу мог любой необразованный плотник или моряк, а это подрывало ценность и престиж астрономических навыков. Этот момент не вполне ясно отражен в фильме. Там показаны ученые-мужи Королевского научного общества в париках и мантиях, в то время как Гаррисон не входил в их число. Образованная элита не желала, чтобы величайшее открытие их времени принадлежало обычному плотнику, поэтому они постоянно меняли условия, не позволяя Гаррисону получить награду. При этом их пугали не только его простая одежда и речь, они опасались снижения собственного статуса из-за того, что поднимется статус кого-то другого. Возможно, консервативно настроенное окружение отвергает вашу новаторскую идею. В то же время вы и сами можете выступать против инноваций. Наша карьера строится на применении определенных методов, и не всегда появление новых приемов вызывает восторг. Легко пылать ненавистью к ученым мужам в париках, когда вы смотрите фильм, но можно упустить из виду, что вы тоже вставляете палки в колеса тому новому, что переведет ваши методы работы в разряд устаревших. Каждый новый метод должен доказать свою работоспособность, и когда разгорается война с защитой собственных интересов, планка только повышается. Джон Гаррисон в итоге добился своего, потому что не переставал совершенствовать свой хронограф. Сегодня его приборы можно увидеть в Гринвичской Королевской обсерватории в Лондоне, где также можно сделать фотографию на Гринвичском меридиане, проходящем через обсерваторию. Кроме того, хронографы Гаррисона можно увидеть в видеороликах на YouTube. Эта история получила продолжение в наши дни. Почти 150 лет хронографы Гаррисона пылились в чулане. Сегодня они выставлены на всеобщее обозрение благодаря настойчивости и стараниям еще одного человека, о котором тоже рассказывается в фильме. Во время Первой мировой войны один из солдат проходил лечение после контузии в Гринвичском военно-морском госпитале. Он нашел никому не нужные приборы, понял их значимость и потратил несколько лет на их восстановление. Эта история свидетельствует о том, что сегодня мы пользуемся самыми разными благами цивилизации, благодаря тому, что наши предшественники приложили к этому невероятные усилия. October Sky — Октябрьское небо. В основу сюжета положена реальная история Хомера Хикема, который, будучи подростком, под впечатлением от запуска советского спутника, решил построить ракету. Кроме того, для него это было попыткой убежать от суровой реальности. Главную роль в фильме сыграл молодой Джейк Джилленхол. Джейкоб Бенджамин Джейк Джилленхол родился в 1980 году, американский продюсер и актер. Вершиной его актерского мастерства была признана роль Дэвида Уэйна Локи в детективном триллере «Пленницы». Джейк Джилленхол — двукратный номинант 2015-2017 и обладатель премии Британской киноакадемии 2006, номинант на премию «Оскар» 2006 и двукратный номинант на «Золотой глобус» 2011-2015. Это кино о дружбе между мальчишками, которые помогают друг другу разобраться в физике. Главный герой сталкивается с полным непониманием со стороны отца и преодолевает множество препятствий, чтобы добиться осуществления своей мечты — увидеть, как его ракеты отрываются от Земли. Сила Хикема была не только в знаниях, но и в умении привлекать к себе людей — одноклассников, учителей, инженеров, жителей городка. Удивительно видеть, как он раз за разом получает необходимую поддержку. Перед ним открываются новые возможности, и он их не упускает. Слухи о нем распространяются, и все больше людей приходят посмотреть на запуски ракет в Западной Вирджинии. Отец Хикема чувствует свою ответственность за безопасность. Он управляет шахтой, где трудится почти все население небольшого городка. Безумная идея сына может поставить под удар его положение. Хотя мы и негодуем, что он стоит на пути прогресса, но отлично понимаем, запуск космической ракеты — рискованное предприятие, и сегодня его вряд ли бы разрешили. Отец весьма холодно относится ко всем членам семьи, кроме старшего брата Хомера, подающего надежды игрока в американский футбол. Хомер страдает от пренебрежительного отношения отца и брата, несмотря на то, что уважение к нему в городе все больше растет. Самую сильную боль нам причиняют близкие люди. Это еще нагляднее отражено в автобиографическом романе Хомера Хикама, опубликованном под названием «Rocket Boys». Хомер Хикам также стал автором серии книг для подростков. В семейном фильме акцент несколько смещен. Показывается, что главный герой стремится вырваться из ловушки бедности. Однако учиться в университете Хомеру мешала не бедность. Ему запретил это отец. И в конце концов ему пришлось согласиться продолжить отцовское дело на шахте. Хомер преодолевает негативное мышление, сосредоточившись на создании того, что для него важно. Он быстро учится, порой на собственных ошибках, как научных, так и социальных. Он и его друзья не жалуются на школьную систему, просто шаг за шагом идут к своей цели. В книге описывается сцена, как Хомер сильно порезался, собирая металлолом, чтобы заработать на нужные ему детали. Друзья, опасаясь, что он истечет кровью, если они его оставят, заставили его идти в город почти 5 километров. Там врач, сурово его отчитав, без анестезии наложил ему швы. Когда Хомер вернулся домой, мать заставила его вымыться, прежде чем идти спать, и тоже отругала. Какой резкий контраст с современными принципами воспитания, когда принято воздерживаться от критики и хвалить ребенка за малейшие усилия. Если у детей или подростков нет мотивации, мы виним себя, что недостаточно их хвалили. Иногда и сами дети начинают обвинять во всем окружающих, вместо того, чтобы что-то сделать самостоятельно или чему-то научиться. В книге представлен другой тип мышления. Да, временами это жестоко, и очень хорошо, что мы постепенно от этого отошли, но это отличное напоминание, что каждому из нас следует развивать внутренний стержень. The King's Speech. Король говорит. Отец королевы Елизаветы страдал заиканием, и публичные выступления были для него сущим кошмаром. Фильм рассказывает о том, как король Георг VI боролся со своим недостатком, чтобы достойно справиться с той ролью, которая была уготована ему судьбой. Под руководством талантливого логопеда он выполнял разные упражнения, развивал диафрагму и другие мускулы. Это фильм о том, как непросто изменить себя, независимо от статуса и положения в обществе. Даже особо королевских кровей в первую очередь человек, и мысли о прошлых неудачах стимулируют у него выброс кортизола. У Георга VI было сформировано достаточно кортизоловых цепочек, поскольку его детство и юность не были безоблачными. Он усвоил урок. Лучше опасаться людей, чем доверять им, так что, когда он начинал говорить, срабатывала его внутренняя тревожная кнопка. Зритель чувствует беспомощность короля, когда тот пытается преодолеть действия нейронных связей, выстроенных в мозге давным-давно. Один из главных персонажей фильма, логопед Лайонел Лок, направляет короля вместо того, чтобы ему подчиняться. Он не позволяет ему спрятаться от боли за высоким статусом. Наверное, каждый из нас хоть раз испытывал желание убежать, когда перемены становились слишком некомфортными и болезненными. Поэтому вы можете себе представить, насколько велик был этот соблазн у Георга VI. Лок постоянно подталкивает Георга взглянуть в глаза своему внутреннему страху. Таким образом, в фильме отражено стремление, заложенное в нас от природы, победить того, кто нас превосходит. Помимо фильма, существует одноименная книга, которую на основе личных дневников и писем Лайонела Лога написал его внук. В книге отражены моменты, которые не показаны в фильме. Так Лайонел Лок пишет в своем дневнике, что король работал, выполняя специальные упражнения, усерднее, чем кто-либо из его пациентов. Из книги становится ясно, что между Логом и Георгом были не просто приятельские отношения. Король щедро вознаграждал Лога и относился к нему с уважением и благодарностью. Внук Лога уверен, что даже поднимался вопрос о рыцарском звании. Вполне понятно, что король не героизировал образ Лога на публике, чтобы не привлекать внимание к своему недостатку. В книге говорится, что Лог поддерживал отношения с королем на протяжении многих лет. Можно назвать это дружбой, но скорее это было похоже на профессиональные отношения. Лок был хорошим специалистом и не нуждался в дружбе короля, чтобы выжить. Каждый из них действовал сообразно своим интересам, и их сотрудничество было взаимно эффективно и полезно. Les émotifs anonymes – анонимные романтики. Это французская романтическая комедия о двух болезненно застенчивых людях, которые находят свою любовь, продавая шоколад. Высокий уровень социальной тревоги здесь показан с приятным тонким юмором. Мы смеемся вместе с главными героями, а вовсе не над ними, когда им удается справляться с разными трудностями и преодолевать свои негативные ожидания. В конце концов, внимание, спойлер, они побеждают свои страхи, и у них завязываются отношения, а бизнес идет в гору. Название фильма тонко передает его суть. «Emotions Anonym» — это международная программа из 12 этапов для людей, которые хотят избавиться от тревоги, депрессии или низкой самооценки при помощи структурированной работы в группе. Героиня фильма участвует в такой групповой терапии, и группа поддерживает ее, когда она, умирая от застенчивости, находит работу, начинает встречаться с боссом и помогает встать на ноги его компании. А босс, тоже патологически стеснительный человек, получает домашнее задание от своего психиатра приударить за милой сотрудницей. Когда она принимает его ухаживание благосклонно, его волнение только усиливается. Он не винит в этом общество и честно признается: «Мне страшно», фокусируясь при этом на том, что в силах изменить на самом себе. Испытывать тревогу — естественное свойство человеческой психики. Мы постоянно вспоминаем о прежних разочарованиях, чтобы избежать новых. Сложно делать шаги к награде, если подсознательно ожидаешь провала. Главные герои фильма делают эти шаги, несмотря ни на что, и постепенно выстраивают новые ожидания. После этого фильма вам непременно захочется практиковать позитивное мышление. The Sicilian Girl — «Сицилийка». Это драма о девушке, которая нашла в себе смелость выступить против мафии, и блестящее описание стадного поведения. Уйти из мафии — вполне реальная угроза выживанию, поэтому страх главной героини вполне обоснован. Главная героиня нарушает знаменитый кодекс молчания, принятый у мафии. После того, как ее отца и брата убили на ее глазах, она решает присоединиться к движению против мафии и давать свидетельские показания. От нее отвернулись не только все знакомые, но и собственная мать. Девушка надеется на защиту известного итальянского прокурора, но тот не может защитить даже себя. Фильм основан на реальных событиях. Прототипом главной героини стала Рита Атрия, чей отец и брат тоже были членами мафии. Убийства, которые произошли на глазах у Риты, стали частью масштабной карательной акции. Как показывает фильм, когда угроза начинает исходить от кого-то из близкого круга, перед человеком встает мучительная дилемма: он в опасности и когда остается, и когда уходит. Мы учимся на примерах и часто видим, что человеку удается избежать конфликта, когда он игнорирует внутреннюю угрозу и концентрируется на внешней. Книги «Darwin's Ghosts» — «The Secret History of Evolution» by Rebecca Stott. «Призраки Дарвина. Секретная история эволюции». В роли призраков здесь люди, которые поняли концепцию эволюции до Чарльза Дарвина. Хотя предшественники Дарвина и не сформулировали принцип естественного отбора, но они осознали, что бесконечное разнообразие видов обусловлено адаптационным механизмом для обеспечения выживания. Одним из этих людей был дедушка Чарльза, Эразм Дарвин, умерший еще до рождения внука. Эразм Дарвин был врачом, натуралистом, изобретателем и поэтом. Он изложил свою концепцию эволюции в поэме в надежде, что в такой форме она будет более доступна для восприятия. Эта книга служит своеобразным напоминанием, что наши усилия не проходят просто так. Следующие поколения на их основе добьются еще большего успеха. Еще один призрак — сам молодой Чарльз Дарвин. Читатель встречает его на берегу. Поскольку Чарльзу не нравится изучать медицину в университете, куда он поступил по настоянию отца, зато его увлекает коллекционирование представителей морской фауны. На берегу он знакомится с другими начинающими натуралистами, один из которых интересуется: «Ты внук Эразма Дарвина? Таким образом, Чарльз приходит к осознанию значимости труда своего деда и понимает, что можно заслужить уважение, занимаясь любимым делом. Размышления на тему эволюции видов можно встретить задолго до Дарвина в трудах древнегреческих, исламских, американских и французских философов. В книге рассказывается о людях, которые смотрели на мир свежим взглядом. У них не было магнитно-резонансного томографа для сканирования мозга или электронных микроскопов для изучения молекулярной генетики, но они наблюдали за процессом размножения животных и растений и изучали результат. Во времена Дарвина выведение новых пород домашних животных и новых видов растений было важным видом экономической деятельности и популярным хобби. Законы наследственности активно применяли на практике задолго до того, как были сформулированы теоретические основы механизма передачи генов. Сегодня люди по-прежнему интерпретируют эволюционный процесс с точки зрения своих укоренившихся убеждений. Например, я часто слышу, что есть мясо вредно или неэтично, но те, кто это утверждает, игнорируют роль охоты в процессе эволюции. Автор скорее говорит не о роли охоты, а о важности потребления животных белков. Человек формировался как всеядный вид, о чем свидетельствует наша зубная формула. В качестве животной белковой пищи наши предки, не обладавшие клыками и скоростью хищников, были вынуждены довольствоваться тем, что могли найти или поймать падалью, мелкими животными или их кладками. То есть охота как метод добычи животного белка применялась реже, чем собирательство или позже животноводство. Подробно об этом можно прочитать в замечательной книге «Дольник. Непослушное дитя биосферы». Очевидно, что мозг человека становился больше и активнее развивался по мере того, как получал все больше животных белков и жиров. Чем эффективнее люди охотились, тем лучше развивался мозг и так далее. Ученые, замалчивающие тему охоты, опираются на принцип коллективизма. Они считают, что коллективный поиск продовольствия вел к увеличению доступного объема пищи, что, в свою очередь, вело к увеличению мозга и, как следствие, еще большей степени коллективизма. При этом мясо не упоминается в принципе. Аналогичным образом, долгое время обходили молчанием тему выбора сексуального партнера, такой же важный фактор эволюции, как генетические мутации. К сожалению, поведение животных при выборе партнера для спаривания во многих аспектах противоречит прогрессивным гендерным идеалам. Люди предпочитают не затрагивать эту тему. Вместо этого упор делается на генетические мутации, что ведет к возникновению апокалиптической точки зрения, будто прежние виды животных должны исчезнуть с лица Земли, уступив место более приспособленным видам. Однако правда в том, что благодаря механизму выбора сексуального партнера распространение адаптивных черт происходит без необходимости массового вымирания видов. Животные просто выбирают партнера для спаривания, который обладает характеристиками, способными обеспечить выживание вида в данной экологической нише. Политически некорректный выбор партнера для спаривания стимулирует эволюционный процесс, но, к сожалению, говорить об этом не принято. В современном обществе под флагом эволюции часто ведется борьба с религией или борьба за спасение дикой природы. Когда наука превращается в оружие для борьбы, она неизменно что-то теряет. В книге «Призраки Дарвина» научный подход прежде всего предполагает открытость для наблюдений, независимо от социальных последствий. Wildlife Wars. My Fight to Save Africa's Natural Treasures by Richard Leakey and Virginia Morrill. Войны в дикой природе. Моя борьба за спасение природных сокровищ Африки. В 1980-е годы Африка была наводнена браконьерами с АК-47, и истребление африканских слонов шло невероятными темпами. Ричард Лики рассказывает, как боролся с этим. Его успехи нарушали планы влиятельных людей, получавших долю от незаконного оборота слоновой кости. В 1993 году небольшой самолет, пилотируемый Ричардом Лики, потерпел крушение. Подозревали саботаж со стороны браконьеров, но это так и не доказали. Ричард Лики выжил, однако ему ампутировали обе ноги. Через 3 месяца он научился ходить на протезах, вернулся к работе и возглавил службу охраны дикой природы Кении. На фотографии в книге можно увидеть Ричарда Лики с протезами. Это вдохновляющий пример большого мужества и позитивного настроя. Ричард Лики родился в Кении. Его родители — известные ученые Луис и Мэри Лики. Сам Ричард тоже авторитетный палеоантрополог. Ему предложили возглавить службу охраны дикой природы Кении, поскольку он неустанно привлекал мировое внимание к проблеме истребления слонов. На момент его назначения эта служба была крайне коррумпированной. Доходы от туристических сборов за посещение национальных парков, так же как и международная помощь, исчезали в чьих-то карманах. Из-за коррупции совсем не оставалось средств на охрану границ национальных парков или поддержание инфраструктуры, необходимой для развития туризма. Если у вас когда-нибудь возникал вопрос, почему ничего не делается для защиты дикой природы, из книги Ричарда Лики вы узнаете лишь о некоторых препятствиях на пути решения этой сложной задачи. Ричард Лики продемонстрировал удивительную силу духа перед лицом серьезных проблем. Поддержку браконьерам продолжали оказывать коррумпированные чиновники, в числе которых оказался родной брат Ричарда. Ситуация осложнялась тем, что много лет назад он спас Ричарду жизнь, став донором по пересадке почки. Переплетение семейной и мировой политики, история разочарований и надежд описана в этой книге увлекательно и реалистично. Disclosing the Past by Mary Leakey. Разоблачение прошлого. Прошлое, о котором идет речь в названии книги, относится к прошлому человека как биологического вида, а также к прошлому антрополога и археолога Мэри Лики, матери Ричарда Лики и жены Луиса Лики. Луис и Мэри Лики оставили след в науке, обнаружив останки предков современного человека в Африке. Из этой книги становится ясно, что большинство раскопок проводила именно Мэри, в то время как ее муж искал средства, заводил связи, в общем, вел себя как типичный альфа-самец. Их семейное и профессиональное партнерство продолжалось 3 десятилетия. Они основали новую область в палеонтологии и вырастили в весьма суровых условиях 3 детей. У Мэри не было формального образования. Вместо того, чтобы ходить в школу, она следовала за отцом, который был художником-пейзажистом. В возрасте 11 лет Мэри жила во Франции, в области Дордонь, где встречается много наскальной живописи. У ее семьи завязались дружеские отношения с местным коллекционером, который собирал артефакты первобытного общества. Тогда-то Мэри и решила стать археологом. К тому возрасту, когда ее ровесники обычно получали высшее образование, Мэри отправилась в Лондон, чтобы найти работу археолога. У отца она научилась рисованию, и это было незаменимо в полевых исследованиях, ведь в то время еще не было ни цифровой фотографии, ни фотокопирования. Вскоре она познакомилась с Луисом Лики и начала с ним работать. После свадьбы Мэри последовала за мужем буквально на край света. У Луиса Лики были и другие помощницы. Так он нашел средства и организовал проект, благодаря которому мы получили первые систематические знания о жизни высших человекообразных обезьян в дикой природе. Эту информацию добыли в полевых исследованиях Джейн Гудел, исследовательница шимпанзе, Диана Фосси, работавшая с горными гориллами, и Беруте Галдикас, которая занималась орангутангами. Поскольку их обучал Луис Лики, впоследствии их стали называть ангелами Лики. Всю оставшуюся жизнь Мэри Лики провела в Африке, где часто принимала участие в раскопках. Она занималась прикладной наукой, в то время как Луис больше выступал на публике. Тем не менее, Мэри отдает должное и признает важность обеих этих ролей. The Doctor's Plaque, Germs, Childbed Fever and the Strange Story of Ignaz Semmelweis by Sherwin B. Newland. Больничная смерть. Бактерии, родильная лихорадка и трагическая история Игнаца Земмельвейса. Возможно, вам доводилось слышать об Игнаце Земмельвейсе, австрийском враче, жившем в XIX веке, который первым открыл, что мытье рук может спасти жизнь. Возможно, вы знаете, что медицинская общественность того времени восприняла открытие Земмельвейса насмешками и отнеслась к нему крайне пренебрежительно. В своей книге известный хирург и автор медицинских текстов Шервин Нуланд встает на защиту медицинского сообщества, О какой защите здесь может идти речь? Как пишет Нуланд, когда Земмельвейс настаивал, чтобы его коллеги мыли руки хлорированной водой, наиболее эффективным из доступных на тот момент антисептиков, это вовсе не было вежливой просьбой. Аргумент Нуланда кажется несостоятельным. В конце концов, Земмельвейс знал, что пренебрежение его рекомендаций закончится мучительной смертью матери, а ребенок останется сиротой. Кто бы сохранял спокойствие и вежливость в подобной ситуации? Тем не менее, в книге затронут важный вопрос. Лучшее, что Земмельвейс мог сделать для пациентов, донести информацию до своих коллег в такой форме, чтобы они ее восприняли. Нуланд всего лишь остается реалистичным, поэтому его книга попала в этот список. Во времена Земмельвейса бактерии еще не были открыты. Врачи высмеивали нелепицу о том, что невидимые живые организмы распространяют болезни. В те годы господствовало так называемое анатомическое направление. Акушеры увлекались препарированием трупов. Они работали в анатомическом театре, а затем отправлялись принимать роды и вносили инфекцию в родовые пути роженицы. Уровень смертности среди рожениц в больницах был чрезвычайно высок. Земмельвейсу удалось свести его практически к нулю, благодаря тому, что он жестко следил, чтобы персонал мыл руки хлорированной водой. Он должен был завоевать всеобщее уважение и почет. Почему же многие ученые и врачи относились к его открытию отрицательно? Давайте проанализируем мотивацию других людей. Земмельвейс мог доказать свою теорию только одним способом. Повсеместно обязать врачей мыть руки перед осмотром пациента. Нельзя было оставлять этот вопрос на усмотрение врача, так как тогда пациенты продолжали бы умирать, а теория Земмельвейса так и осталась бы неподтвержденной. Требовалось жесткое соблюдение правила мытья рук, но врачей это очень раздражало. Тогда Земмельвейс написал 5 писем, 4 знаменитым врачам и общее всем акушерам, чтобы рассказать о своем открытии. В то время это был самый разумный шаг, но, к сожалению, он не сработал. Нуланд объясняет это несколькими причинами. Во-первых, Земмельвейс не провел лабораторных исследований и не опубликовал их результаты, так как это было принято в научном сообществе. Когда это сделали Луи Пастер и Джозеф Листер, мнение медицинского сообщества изменилось достаточно быстро. Нуланд предполагает, что Земмельвейс слишком резко реагировал на неприятие со стороны коллег из-за того, что во время учебы в университете его профессиональные идеи также неоднократно отклонялись. Кроме того, Нуланд указывает на культурный аспект. Земмельвейс был венгром по происхождению, но о своем открытии писал по-немецки. Нуланд предполагает, что немецкое научное сообщество не воспринимало его из-за происхождения, в то время как венгерские врачи не доверяли ему из-за того, что он писал по-немецки. Возможно, это рациональные аргументы, но дают ли они полное представление об этой истории? Прочтите книгу и решите сами. По моему мнению, Нуланд преувеличивает роль общественного неприятия. Ни один врач не захочет признаться, что по его вине произошло столько ужасных смертей. Земмельвейса подтолкнула к этому трагическая гибель его лучшего друга, который при вскрытии трупа случайно поранил палец, после чего у него начался сепсис. Земмельвейс, так много размышлявший над причиной родильной горячки, быстро сообразил, что смерть друга произошла по той же причине, по которой гибли роженицы. Личная боль от потери друга стимулировала синтез кортизола, под действием которого мозг переформатировался гораздо быстрее, чем от чтения статистики в научных статьях. К тому времени, когда Пастер и Листер выступили со своими научными концепциями, теория о том, что возбудители болезней бактерии уже в том или ином виде высказывалась в течение нескольких десятилетий. Иными словами, решающим стало мнение того поколения людей, которое воспринимало идею о бактериях в период, когда шел активный процесс миелинизации их нейронных связей. Сдвиг в общественном сознании произошел не только из-за того, что было собрано достаточно данных, но и потому, что на смену прежним ученым-мужам пришли люди, воспринявшие эту информацию в том возрасте, когда их мозг отличался наиболее высокой степенью нейропластичности. Доктор Земмельвейс, непонятый, отвергнутый и осмеянный коллегами, заболел душевной болезнью и был отправлен в дом для умалишенных. По иронии судьбы, Он умер от заражения крови, начавшегося с небольшой ранки, которую он получил, когда скандалил с персоналом психиатрической лечебницы во время его оформления в заведении. Когда читаешь книгу, легко проникнуться ненавистью к светилам медицины, из-за которых жертвами больничной смерти стало столько пациентов. Но лучше задать себе вопрос. Какой урок можно извлечь из истории Игнаца Земмельвейса? Ненависть к медицинскому сообществу ни к чему не ведет. Сегодня многие с неприязнью относятся к медикам. Вполне естественно, что если кто-то из близких болен, в человеке говорит стремление что-нибудь предпринять. Когда человек начинает обвинять врачей, его мозг воспринимает это как действие. Хотелось бы, чтобы способы лечения болезней были простыми и понятными. К сожалению, иногда проходит не одно десятилетие, прежде чем выясняется правда относительно какой-то медицинской процедуры. Причиной смерти Джорджа Вашингтона стало кровопускание, на котором он настоял лично. Наше выживание зависит от нейронных связей, которые у нас сформировались. Иногда профессиональное сообщество оказывается не готово воспринимать важную информацию. Когда такое происходит, мы, не задумываясь, обвиняем во всем времена или современное общество. Книга Нуланда показывает, как это произошло в другое время и в другом обществе. Эта история помогает нам лучше понять поведение, свойственное человеку, а не винить во всем по привычке плохих парней. The Man Farthest Down – A Record of Observation and Study in Europe by Booker T. Washington. Глубина падения. Хроника наблюдений и изучения уровня жизни в Европе. Почти 100 лет назад просветитель, оратор и писатель Букер Вашингтон наблюдал за тем, как штат Алабама, в котором он жил, наводнили иммигранты из Южной Европы. Букер Телиафер или Тельяферра Вашингтон 1856-1915 годы – один из самых выдающихся борцов за просвещение чернокожих, оратор, политик, писатель. Ему стало интересно, что заставило их покинуть родные страны и искать счастье на другом континенте. Чтобы выяснить это, он отправился в путешествие по Европе. Он поставил себе цель выяснить, в какой стране условия жизни были самыми плохими. Вашингтон побывал в разных странах, и самым глубоким дном, по его мнению, оказалась Сицилия. Возможно, он остановился на Италии, так как его предками были итальянцы, которые несколько поколений назад эмигрировали в Лондон. Вашингтон убедительно описал проблему использования детского труда на шахтах в Италии, так как сам в молодости работал в шахте в Западной Вирджинии. Вашингтон дает нам наглядный пример преодоления негативного мышления. Все его книги посвящены улучшению каждого последующего шага, а не борьбе с врагами. Увлекательно смотреть его глазами на Европу начала XX века, хотя картина, которую он рисует, весьма печальна. В этой книге Вашингтон сравнивает увиденное в европейских странах с жизнью афроамериканцев в США и делает вывод, что жизнь европейцев гораздо тяжелее, что помогает нам понять, какой на самом деле была ситуация еще 100 лет назад. Это важное знание, когда все окружающие не перестают сетовать, как сложно живется сегодня. Когда понимаешь, насколько тяжелой была жизнь в Европе и США, тогда начинаешь ценить плоды прогресса и перестаешь жаловаться. Noble Savages. My Life Among Two Dangerous Tribes by Napoleon Chagnon. Благородные дикари. Жизнь с двумя опасными племенами. Войны интеллектуалов не могут не вызывать восхищения, так как эмоции примитивного конфликта завуалированы здесь возвышенными рассуждениями. Это захватывающая история противостояния антрополога Наполеона Шаньона и всего научного антропологического сообщества после того, как Шаньон провел несколько десятилетий в первобытных племенах в джунглях Амазонки. В социальных науках данные сложно протестировать на предмет соответствия реальности, как в точных науках. В итоге всеобщее признание получают открытия, которые соответствуют общепринятым ожиданиям. В социальных науках господствовало утверждение, что источник всех бед — общество, в то время как естественные законы природы гуманны и прекрасны. Наполеон Шаньон осмелился выступить против этого утверждения, в частности указав на тот факт, что примерно треть взрослых мужчин группы родственных индейских племен Яномамо умирают в результате конфликтов внутри племени, а выжившие воины получают больше жен, у них бывает больше детей. В итоге у них выше шансы на распространение своих генов. На Шаньона ополчились светила антропологии. Я с интересом читала эту книгу, так как большую часть жизни провела в академической среде, где постоянно наблюдала за социальным соперничеством такого рода. На меня тоже оказывали давление, чтобы я придерживалась общепринятой точки зрения в ущерб всем фактам. Я с удовольствием последовала за Шаньоном в его отказе подчиниться стадному поведению. Country Driving. A Journey Through China from Farm to Factory by Peter Hessler. Поездка по Китаю с фермы на фабрику. В настоящее время Китай переживает активный процесс урбанизации. Питер Хеслер в своей книге изучает, чем руководствуются люди, которые оставляют родные деревни, уезжая в города, и те, которые остаются. Нелегкой жизни китайских рабочих посвящено немало книг. Однако Хеслера интересует именно процесс принятия решения. Он описывает усилия людей, которые стремятся воспользоваться новыми возможностями, а его наблюдения за человеческой натурой вызывали у меня улыбку на протяжении всего повествования. Хеслер прибыл в Китай как волонтер в составе Корпуса мира и остался в Пекине как журналист. Он арендовал небольшой деревенский домик с видом на Великую Китайскую стену, чтобы в тишине и покое заниматься писательством. Деревня находилась всего в 2 часах от Пекина, но была преимущественно заброшенной по причине все той же урбанизации. Местные жители, соседи Хеслера, пытались выживать, зарабатывая на иностранных туристах, приезжающих посмотреть на Великую Китайскую стену. К сожалению, этот участок стены не отреставрирован, и для китайцев среднего класса деревня остается тем местом, из которого нужно поскорее уезжать. Хеслер много общался со своими соседями и рассказывает их истории с точки зрения каждого из членов семьи. Раньше путешествовать по Китаю было не так просто, поэтому Хеслер был невероятно доволен выпавшим ему шансом. Во время своего путешествия он также побывал в промышленных зонах и завел много новых знакомств. Он рассказал о жизни рабочих, управляющих, предпринимателей, о том, как они формировали новые ожидания и выстраивали новые стратегии. Препятствия, с которыми они сталкивались, были в своем роде уникальными, но в то же время имели много общего с трудностями, свойственными всем людям. The Bookseller of Kabul by Åsne Seierstad. Кабульский книготорговец. Это документальный роман о человеке, который на протяжении нескольких десятилетий продавал книги в Кабуле, не прекращая своего занятия, несмотря ни на какие трудности. Он с огромной отвагой сопротивлялся советскому режиму, а затем исламистскому движению «Талибан». Но в семье он вел себя как настоящий деспот, оказывая на близких такое же давление, какое оказывали на него самого официальные власти. Автор книги — норвежская журналистка Åsne Seierstad, которая долгое время жила в семье главного героя. Ей удалось увлекательно рассказать о жизни и страданиях каждого члена семьи. Трагедия в том, что та сила, которая позволяла главному герою противостоять общественному давлению, заставляла его проявлять доминирование дома. Жизнь каждого из членов семьи подчинялась жесткой иерархии, где не было места личным желаниям. Прочитав эту книгу, вы перестанете воспринимать свою свободу как данность. Intellectuals. From Marx and Tolstoy to Sartre and Chomsky by Paul Johnson. Интеллектуалы. От Маркса и Толстого до Сартра и Хомски. В книге приведены пикантные подробности личной жизни людей, из которых образованное общество уже давно сотворило себе кумиров. Вам будет интересно узнать о привычках к социальному доминированию у Жан-Жака Руссо, Жан-Поля Сартра, Карла Маркса, Перси Шелли, Генрика Ибсена, Льва Толстого, Эрнеста Хемингуэя, Бертольда Брехта, Бертрана Рассела, Лилиан Хелман, Нормана Мейлера, Джеймса Болдуина и Ноама Хомски. Их эгоистичное и подлое поведение по отношению к коллегам, друзьям, членам семьи просто шокирует. Эти люди выступали с порицанием остального человечества. У людей, которые учат других, как нужно жить, чаще всего имеются разрушительные привычки и зависимости. Неприятнее всего читать об их пренебрежении собственными детьми, так как подавляющее большинство их утверждений делалось во имя наших детей. Эта книга убедила меня, что статус альфа-самца в обществе интеллектуалов очень напоминает аналогичный статус в дикой природе. Прочитав ее, я еще больше стала ценить, что мне относительно не свойственно стремление к доминированию, которое является частью поведения человека. Breaking Down the Wall of Silence: The Liberating Experience of Facing Painful Truth by Alice Miller. Разрушить стену молчания. Швейцарский психотерапевт Элис Миллер много писала о влиянии на человека его детского опыта. В этой книге она показывает, что практика воспитания детей влияет на историю, а детский опыт политического лидера способен оказать влияние на целую нацию. В книге описывается судьба преданного сталиниста Николая Чаушеску, лидера Румынии. Румыния прославилась на весь мир тем, в каких ужасных условиях содержались там дети в детских домах в период правления Чаушеску. В главе «Чудовищные последствия отказа» Миллер показывает, как Чаушеску и его жена в масштабах всей страны воспроизводили жестокое отношение, которое сами испытали, будучи детьми. Читать об этом тяжело, но необходимо, чтобы понимать природу человека. В школе нас учили, что во всех пороках человечества виновата экономическая система. Сегодня во всем принято винить гены. В этой книге показано, как ранний опыт влияет на дальнейшее формирование характера. По словам автора, человек не обязательно становится заложником своего раннего опыта. Простого осознания подобной модели поведения достаточно, чтобы человек выбрал другой путь. The Fortunate Pilgrim by Mario Puzo. Счастливая странница. Американский писатель Марио Пьюзо рассказывает о своей матери, заставлявшей детей зарабатывать деньги. Вы можете подумать, что она призывала их учиться и стать высокооплачиваемыми профессионалами, но нет. На самом деле она настаивала: «Брось эту чертову книгу и раздобудь где-нибудь денег». Это один из первых романов Марио Пьюзо, не принесший ему коммерческого успеха, но отличающийся большой реалистичностью. Он называет свою мать «счастливой странницей», потому что она не перестает напоминать детям, как им повезло жить в Нью-Йорке, где перед ними открываются такие возможности, которых никогда бы не было в Италии. Пьюзо откровенно рассказывает о том, какую боль ему причиняла мать. Он не пытается показать свою семью в благоприятном свете, а близких — как жертв обстоятельств и плохих парней. Книга дает ценную возможность понять, как потребность в физическом выживании мотивировала молодых людей приобретать навыки выживания на протяжении всей истории человечества. К счастью, у Марио Пьюзо была возможность сопротивляться ожиданиям матери, поскольку он был самым младшим, и старшие братья и сестры приносили достаточно денег, чтобы обеспечить семью. Один из братьев работал на мафию, и его опыт лег в основу более поздних романов Пьюзо. Роман «Счастливая странница» провалился, и тогда Пьюзо написал «Крестного отца», ведь ему нужно было как-то оплачивать счета. Очевидно, что восхищение Пьюзо своим старшим братом нашло выражение в том, как он изобразил в своем романе «Мафию». Пьюзо всегда отрицал, что роман написан на основе личного опыта его самого и его брата, но автобиографический характер произведения это только подтверждает. Можно предположить, что успех «Крестного отца» был предопределен тем, что роман полностью основан на негативном мышлении. Он оправдывает один из базовых животных инстинктов — утверждать, что члены вашего социального альянса — хорошие парни, вне зависимости от того, что они делают. Насилие и жестокость совершаются во имя семьи и преданности. Социальная солидарность — такая ценность для внутреннего млекопитающего, что люди готовы закрыть глаза на то, какими неприглядными вещами она сопровождается. Изучение поведения обезьян и высших приматов может дать ключ к пониманию популярности крестного отца. Дело в том, что персонажи Пьюзо демонстрируют невербальные импульсы наших животных предков. Классический пример — сцена на свадьбе и общение Дона Корлеоне с гостем, который обращается к нему с просьбой совершить убийство. Крестный отец не против убийства. Он против того, что его просят об услуге, не оказав сначала услугу ему. Он высокомерно заявляет, что услуги только для друзей. Наверное, каждый из нас хоть раз испытывал смешанное чувство, когда требовалась помощь человека, на которого до этого момента мы не обращали внимания, поэтому нам приятно слышать неписанные правила этикета, озвученные гангстерами. Дон Корлеоне объясняет, что нужно сделать, чтобы заслужить его расположение. Его ожидания напоминают жесты подчинения, которых вожак обезьян ожидает от своих соплеменников. Paris Reborn by Stephanie Kirkland. Возрождение Парижа. Глядя на современный Париж, многие задаются вопросом, почему остальные города не могут быть такими красивыми? Но если бы они жили в Париже в середине XIX века, в период, когда в городе велось интенсивное строительство, то, скорее всего, прокляли бы перемены. Современные бульвары построены на месте старых жилых кварталов. Современные памятники архитектуры были установлены с перерасходом бюджета, главным было стремление к статусу. Из книги вы узнаете подробности этого масштабного строительства. Жизнь была бы гораздо проще, если бы благородные цели достигались благородными методами. К сожалению, Париж был реорганизован недемократическими, экстравагантными методами. Барон Жорж Эжен Осман руководил строительством, однако из книги мы узнаем, что душой проекта был Луи Наполеон, Наполеон III. Племянник Бонапарта был не тем человеком, который сегодня вызвал бы восхищение общества. Он пришел к власти в результате ряда заговоров, отличался любовью к роскоши и пышным церемониям. Он был одержим идеей сделать Париж современным городом. За два десятилетия по его указу были построены первые системы водопровода и канализации, организована транспортная сеть, а также возведено большинство зданий, которые сегодня считаются памятниками архитектуры. Работать с бароном Османом вам вряд ли бы понравилось. Он был честолюбивым и властным человеком и всегда хотел, чтобы все делали так, как он сказал. Мне запомнилась цитата из книги. «Во время всех изменений Осман всячески принижал работу своего предшественника и демонстрировал собственное превосходство. Возможно, вам доводилось работать с такими людьми, и в тот момент вам казалось, что они портят вам жизнь. Однако в долгосрочной перспективе, может быть, вы даже будете хвастаться, что участвовали в великом проекте под началом великого человека». Наполеон III и барон Осман оставляли без внимания мнение противников и превратили Париж в туристическую столицу Европы, что в то время было значительным достижением. Сегодня мы резко отрицательно относимся к авторитарным лидерам. Но многое из того, что восхищает нас сегодня, раньше вызывало ненависть. Бесконечная критика новых проектов способна парализовать работу, хотя часто бывает, что замечания высказывают не из благих побуждений, а из желания принизить конкурента и из стремления к власти. В книге показано, как лидеры в один конкретный период и в конкретном месте создавали то, что им казалось важным, несмотря на сопротивление среды. В книге также представлен интересный взгляд на наше современное чувство безопасности. Когда конным трамваям на улицах Парижа добавили этаж, произошел трагический случай. Пассажиры упали со второго этажа и насмерть разбились. И тем не менее, эти трамваи считались огромным достижением. Сегодня это обернулось бы скандалом. Общественность непременно потребовала бы выяснить причины и принять все меры, чтобы избежать повторения подобного. Наш мир стал безопаснее благодаря взаимным претензиям и поиску виноватых. Предотвратить некоторые риски бывает невозможно, и это сразу вызывает волну негодования. Зато когда профилактические меры дают результат, мы этого даже не замечаем. Некоторые меры безопасности появляются именно в результате того, что амбициозный лидер всячески принижает работу своего предшественника, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Такое поведение свойственно человеку, но помимо очевидных минусов, у него есть и положительные моменты.